Глава девятая. «Тихо!» – прошептала Вика. «Я храпел?» – спросонья Вадим подумал, что это была просьба. «Нет, послушай, как тихо!» Вадим тряхнул головой, размял ладонью опухшее от частого сна лицо. Приложил руку к стене. Кожа не ощутила никакой вибрации. Слышался гул водопада, но его тональность была другой. Неужели закончилось? Вадим уже не верил, что стихия когда-нибудь прекратит буйствовать. Минут 20 назад начало стихать. Я подумала, что мне кажется, но ты же чувствуешь, что гора не дрожит. Чувствую. А вдруг это не значит, что ураган закончился? Пойдем посмотрим, предложила Вика. Пойдем. Вадим глянул время. 4 утра. Все спали крепким сном. Дежурный фонарь отключили из соображений экономии, поэтому пришлось включить свой и светить в потолок, чтобы невзначай никого не ослепить. Чем ближе ко входу, тем меньше верилось в то, что ветер закончился. Гул водопада заглушал все прочие звуки. На смене стояли Аркадий и Максим. «Чего?» – спросил Аркадий. «Нам показалось, что ветер закончился», – крикнул на ухо Вадим. «Да? А я думал, у меня глюки. Мне показалось, что водопад затихает». Вадим опять приложил руку к стене. На выходе из пещеры вибрация чувствовалась, но это могли быть сотрясения от падающей воды. Очень хотелось поверить в то, что катастрофа заканчивается, но было страшно возродить в себе напрасную надежду. В рассеянном свете луча фонаря, теряясь в водяной дымке, просвечивала темная стена падающей воды. На вид ничего не поменялось, но на слух казалось, что звук водопада стал тише. Вадим знал, что человеческое сознание гибкое по природе и способно легко выдавать желаемое за действительное. «Мы посидим с вами», – крикнул на ухо Вадим Максиму. «Понаблюдаем». «Сидите, не запрещено». Вадим с Викой сели, обнявшись на пенку. Холодный и влажный воздух заставлял людей искать объятия друг друга. Вадим внимательно прислушивался и не заметил, как его сморил сон. Вика толкнула его в бок. «Слышишь?» – спросила она. «Что?» – не понял спросонья Вадим. «Водопад стихает. Не надо кричать в ухо». «Точно. Я тебя нормально слышу». Вадим подсветил часы. «Почти 5. Давно заметила?» «Да только что. Бросила камушек и услышала, как он ударился». «Неужели все заканчивается?» Вадим направил фонарь на водопад. «А мне страшно, Вадим». «Почему?» «Я боюсь увидеть, что он натворил. Вдруг все погибло». «Не думай об этом. Все будет хорошо». В луче фонаря ничего не поменялось. Водопад непроницаемой стеной отделял пещеру от внешнего мира. Но факт того, что он стал тише, отрицать было нельзя. Вадим решил, что с горы стекают последние остатки воды, принесенные ветром, или же идет сильный дождь, но уже без урагана. В пещере замелькал фонарь, и вскоре появился Зураб. «Вы тоже это слышите?» – настороженно-удивленно спросил он. «Потому тут и сидим», – пояснил Вадим. Он прекрасно понимал чувства инструктора. Ему тоже хотелось верить, что ураган заканчивается, но боялся ошибиться. «Давно услышали?» «Больше часа назад. Вика разбудила. Я проверил, стена не дрожит. Пошли сюда. Уже час сидим тут. Чувствуешь, кричать не надо так, как раньше. Точно стихает». «Я от этого и проснулся. Сквозь сон почуял что-то необычное». Зураб посветил своим более мощным фонарем в сторону водопада. Его луч выхватил рваные темные струи воды. «Смотрите, он уже не сплошняком льет». Вадим подскочил на ноги. Водопад на самом деле разделился на струи. Между ними не было видно просвета, но снаружи еще стояла ночь. «Да, да!» – вскрикнул Вадим. Он схватил в охапку Вику и горячо поцеловал. «Прикинь, заканчивается!» «Ура!» – закричала Вика. Как-то сразу на душе стало легко. Страхи и мрачные предположения рассосались в один миг. Загорелся свет надежды. Он ярко осветил темную пещеру, придал сил и терпения ждать. Вадим пожал руки всем мужчинам, кто был рядом с ним. Радость светилась в глазах людей. Максим сбежал с поста, чтобы донести до всех благую весть. Через несколько минут все обитатели пещеры стояли у входа. Эмоциональный подъем, какого никто прежде из них не испытывал, наполнял души людей надеждой. Прошел еще час. Было начало седьмого. Струи воды редели и затихали на глазах. Приближалось время рассвета. Пещера смотрела точно на восток. Зураб напомнил всем, что солнце должно встать прямо перед ними. Люди, забыв про еду и сон, сплоченно ждали первых лучей, которых они не видели целую неделю. Рассвет вот-вот должен был начаться. Зураб экономил батареи и потому только изредка подсвечивал водопад, чтобы убедиться в том, что он становится все слабее. В пещере уже можно было разговаривать нормальным голосом. Стены не вибрировали. Падающие сверху струи воды рассеивались в воздухе, почти не создавая шума. Народ напряженно вглядывался в непроглядную тьму в ожидании искорки на горизонте. «Наверное, тучи закрыли небо», – предположил Юрий. «Как пить дать?» – согласился с ним Стас. «По идее, рассвет уже начался. Я же не первый раз людей в горы вожу». Стас посмотрел время. «Восьмой час. По-любому рассвет начался». Легкая тревога пробежала среди людей. Им показалось, что не только водопад отделил их от прочего мира. «Может быть, впереди завал?» – предположил Аркадий. «Ну, в смысле, гора, которая съехала, закрыла нам видимость». «Черт, наверное, так», – согласился с парнем Стас. «Не, вы чего, мужики?» Вадим представил себе, каким образом откололась гора. С одной стороны должен был остаться значительный просвет. Справа должна была остаться щель. Народ повернул голову направо и не увидел никакой разницы с тем, что было слева или по центру. Везде лежала равномерная, непроглядная тьма. «Мы точно не в ад провалились?» – громко спросила Татьяна. «А где черти?» – спросил ее Виктор. «Петро и Михаил за них», – мрачно пошутил Стас. Эмоциональный подъем начал гаснуть. Странность, которую они наблюдали снаружи, пугала и расстраивала. После стольких потрясений больше всего хотелось увидеть привычный мир. «Я предлагаю вернуться назад в пещеру. Время завтрака», – сказал Зураб. «Дадим время миру отойти от стихии». Народ горестно забормотал, но послушался Зураба. Вадим даже был уверен, что их настойчивое ожидание каким-то образом мешает начаться новому дню. «Да уж, потрепала природу», – вылизывая банку из-под тушенки, произнес Юрий. «Поверит нам кто-нибудь или нет? Жаль, фотик разбило и телефон промок. Такую эпопею можно было бы задокументировать». «Это точно. Про наши приключения можно было бы книгу написать или фильм снять», – согласился кто-то из уфимских менеджеров. «Если осталось кому?» – Аркадий, как всегда, предполагал худшее. «Да заткнись ты уже», – оборвал его Вячеслав. «Вечно ты ноешь. Что здесь, что на работе». «А ты же на посту еще должен быть», – напомнил ему Зураб. «Да мы это, с Максом решили, что и по одному уже можно. Вроде заканчивается все». «Сразу видно, не служил», – произнес Юрий. Раздался топот бегущих ног. Зураб направил фонарь в сторону выхода. В луче фонаря, прикрываясь руками от света, появился Максим. «Там это, кажется, началось». «Что началось?» «Рассвет как будто, а может и нет». Максим умел интриговать. Народ бросил разговоры и завтрак и поспешил на выход. Водопад почти иссяк. Редкие струи уже не закрывали обзор. Люди остановились у самого края. Их изумленному взгляду предстало необычное зрелище. Впереди, на востоке, сквозь толщу плотных облаков пробивалось коричнево-рыжее пятно света. Оно было тусклым и неравномерным. Свет от пятна едва падал на землю, и страннее всего было видеть, как этот свет отражался от глянцево-черной поверхности, похожей на нефть. «Это солнце?» – удивленно спросила Софья. «Должно быть оно», – неуверенно ответил Зураб. «Почему оно такое тусклое?» «Не знаю». «Вода вокруг, смотрите!» – воскликнула Татьяна. Народ опустил взгляд. У кого-то вырвался вздох удивления, кто-то рефлекторно выругался, а кто-то замер в немом ступоре. Вода была везде. Черная, мрачная, пугающая самой невероятностью своего появления. Глаза, привыкшие к недельному заточению в темнице, различали ее блеск до самого горизонта. «Потоп», – удивительно спокойно произнес Юрий. «Дождемся нормального рассвета. Вдруг нам только кажется», – предложила Софья. Народ молча согласился с ней, лелея мысль о том, что не все так страшно. Рыжее пятно рассвета росло на глазах. Под его слабым светом мир проявлялся как фотография в проявочной ванне. И чем светлее становилось вокруг, тем больше казалось, что это другой мир. Взгляд искал привычные вещи, но натыкался только на бесконечную воду и неземное небо, за которым скрывалось слабое солнце. «Как у Гамильтона в книге «Город на краю света», — вспомнил всезнайка Аркадий. «А что там было?» «Бомба взорвалась над городом и его перекинуло на много миллионов лет вперед, когда солнце начало гаснуть». «Мне кажется, что мы вообще не на Земле или где-то внутри нее. Я не вижу ничего общего с тем, что было», — признался Виктор. «Мамочки, я домой хочу», — плаксиво заявила Татьяна. «Все хотят, надо еще потерпеть». Разговоры снова замолкли. Пятно ширилось, наполняя мрачный мир неестественным светом. Из темноты проступили очертания противоположной горы. Черный силуэт на темном фоне. «Гора на месте», — удовлетворенно произнес Стас. Лучи света, преодолевшие заслон из темных облаков, пробежались по очертаниям горы, оставив отблеск на ее гранях, промчались по воде и осветили вход в пещеру. Струи падающей воды, рассыпавшиеся в пыль, будто впитали свет и засветились самостоятельно. Вход в пещеру наполнился рыжим пламенем. Глаза, привыкшие к темноте, не могли вынести отраженный от мокрых поверхностей свет. Люди отвернулись и прикрыли глаза руками. «Пройдемте назад в пещеру, а то ослепнем от радости», – предложил Зураб. Народ согласился, хоть и не сразу. Слишком долго они ждали, чтобы подождать еще чуть-чуть. Глаза резало, они слезились от попытки приподнять веки. Лучше было привыкать к свету постепенно. «Врут, когда говорят, что к хорошему быстро привыкаешь», – пошутил Вадим, когда наконец смог открыть глаза в полутьме пещеры. «К темноте привыкаешь гораздо быстрее». Внешний свет изменил освещение пещеры. Желтый отсвет на стенах придал холодному убежищу более теплый вид. Подкрашивала действительность и воодушевление, наполнившее душу каждого человека. Хотелось верить, что все закончилось, и впереди осталось совсем недолгое ожидание спасения и возвращения к прежней жизни. На радостях Зураб заварил ароматный чай. Он держал на всякий случай несколько фольгированных непромокаемых пакетиков, и, по его мнению, этот случай как раз наступил. Завтрак не был похож на все предыдущие, когда угнетение исподволь мешало нормально общаться и шутить. Пережитое, как всем думалось, несчастье сблизило людей, Всем хотелось шутить и произносить жизнеутверждающие фразы. Словно почувствовав всеобщий подъем, зашевелился Марк и открыл глаза. «Чё пьете?» – спросил он еле слышно. «О, Марк ожил», – радостно сообщил Юрий. «Чай пьем, друг. Как ты?» «Где я? Что за погреб?» «Ха, друзья, да он и не в курсе, что с нами случилось», – догадался Стас. «Налейте ему чайку с пустырником, чтобы сердце выдержало». Софья сделала чуть теплый чай и подала кружку Марку, пытающемуся сесть. «Рано тебе садиться. Давай я сделаю валик под голову». «Садиться всегда рано. Что вы со мной сделали? Танюха, Римка, где вы?» Татьяна подскочила и подобострастно подбежала к Марку. «Привет, Марк. А Риммы нет. Погибла. Ее водой унесло». «Как это? Ты дура? Какой водой?» Глаза Татьяны виновато забегали. «Марк, ты пей чай, приходи в себя, мы тебе все расскажем постепенно». Зурабу не понравилось, что этот получеловек, толком не придя в себя, начинает качать права. «Ты еще слаб, чтобы знать правду». Марк фыркнул. «Мне ваш турпоход с самого начала мутным показался». «Выходит, не показалось». «Тише ты, мумия, разошелся. Тебя как говно на лопате таскали на себе, спасали», — возмутился Юрий. «Отчего спасали? Танюха, что происходит?» «Марк, тут такое произошло, пока ты без сознания был. Ветер был, потом вода пошла отовсюду, гора разрушилась». Марк отхлебнул чай и закрыл глаза. «Нашим звонила?» — спросил он еле слышно. «Нет, у меня телефон перестал работать после того, как намок». «С моего позвони». Марк полез в нагрудный карман и вынул телефон. «На, попробуй». Татьяна взяла телефон и попробовала его включить. Ничего не получилось. Экран оставался темным. «Не работает». «Чего пробовать? Связи все равно нет. Мы еще не знаем, как далеко, но в округе вряд ли осталось что-то работающее», — объяснил Марку Зураб. «Вот ты походик нам устроил, друган», — просипел Марк. «Понятно, почему вы все бабки берете вперед. Есть что пожрать?» «У нас тушенка осталась, правда, ребят?» Татьяна разрывалась между зависимостью от Марка и дружескими отношениями с группой. Ей не хотелось выбирать. «Да, поешь, может быть, тогда мозг заработает», — предложил Стас. «Если он есть», — добавил Юрий. «Да ладно вам, ребят, он же только очнулся, не понимает, что происходит», — заступилась за своего пациента София. «Спасибо тебе, тетя, на добром слове. Сколько времени я был в отключке?» 7 дней, — ответила Софья. «Реально? 7 дней?» Марк от удивления попытался приподняться, но закряхтел и снова опустился на валик. «Танюха, это правда?» «Да, Марк, ветер стих только сегодня ночью». «Бля, точно вспомнил, ветер же был». «Ты приполз, когда мы уже не думали, что ты жив, весь в крови», — поведала ему Татьяна. «Вспомнил, вы же бросили меня, предали, сучки, своего Марка». Он произнес последнюю фразу с мстительным наслаждением. «Слушайте, мужики, если вы меня не удержите, я выбью этому мудаку зубы». Юрий сказал это как бы в шутку, но желваки у него заходили по-настоящему. «Татьяна, а ты еще отстирывала говно из штанов этому уроду». «Я обосрался?» – удивился Марк. «Нет, ты терпел 7 дней. Остался ты каждые 3 часа», – не удержался Стас. «Ребята, хватит», – остановила всех Софья. «Каждый из нас мог оказаться на его месте. А ты, Марк, отнесись уважительно к тем, кто заботился о тебе, пока ты не мог делать этого сам». «Спасибо, тетя, еще раз. Ты единственный нормальный мужик в этой петушарне». «Соф, сделай ему укол, чтобы он заткнулся», — попросил Юрий. «Не надо, тетя. Я и так многое пропустил. Все, молчу. Где там ваша тушенка?» «Тебе можно только две ложки, ты слишком долго голодал», – предупредила Софья. «Хрен с вами, дайте хоть сколько». Вадим и Вика позавтракали раньше всех и решили, что будут привыкать к свету, делая по шагу в сторону выхода каждую минуту. Вместе делать это оказалось гораздо веселее. По мере того, как привыкали глаза, становилось понятно, что свет совсем не похож на тот, который они знали раньше. Его цвет был насыщенно желтым, густым, ближе к коричневому, как у закатного солнца. Спустя полчаса они смогли взглянуть на мир открытыми глазами. Он совсем не был похож на тот мир, который они помнили. Вместо неба низко над головой висела коричневая вата, неравномерно наполненная желтым светом солнца. Она неохотно делилась им с миром, тускло освещая бескрайнюю водную поверхность. Черный, безбрежный океан простирался до самого горизонта. И только темные пятна островов, бывших недавно плоскими вершинами плато, разбавляли его монолитность. Редеющие струи водопада заканчивались рыжим огнем, мягко оседающим на черную водяную поверхность. Струи ниспадали с нависающего над головой огромного козырька с угловатыми краями, оставшимися от свежего откола куска горы. Вадим и Вика не знали, как им отреагировать на увиденное. Ощущения были, как в кинотеатре, на просмотре фильма с крутыми спецэффектами. Зрелище впечатляло, но создавало чувство отстраненности от того мира, который открылся перед их взором. Слишком невероятно даже для тренированного интернетом и фильмами рассудка. Позади них раздались ахи и охи. Подтянулись остальные пещерные люди, выдержавшие пытку привыкания к свету. Они стояли с открытыми ртами, замерев от изумления. «Где это мы?» – грудным голосом, словно от сильного волнения, спросила Вероника. «Где-то тут», – рефлекторно отшутился Юрий. На самом деле и он, и все остальные были поражены тем, насколько непохожим на прежний мир оказалось то, что они увидели. Совсем чужими, неземными выглядели бескрайние просторы черной воды. И такими же неземными казались коричнево-серые тучи, низко нависшие над водой. Близкий горизонт тонул в серой клубящейся дымке. Природа будто смешала две стихии – обычную грозу и песчаную бурю, добавила им мрачности и решила оставить все как есть. «А почему вода такая черная?» – спросила Софья. «На нефть похоже». «Она, может, и не черная, просто под этим светом так кажется», – предположил Стас. «Нефть воняет сероводородом, как канализация. Вы чувствуете вонь? Я нет». «Нет, не пахнет. Морем пахнет». «Точно, морем, как в детстве». «Выходит, вода все-таки с моря?» «Выходит. Откуда еще столько воды взять?» «Скажи, Зураб, ты ведь знаешь высоту горы. Скажи нам, какой уровень воды?» – попросил Юрий. Зураб подошел ближе к краю, чтобы взглянуть наверх, потом посмотрел вниз и по сторонам. «Не меньше 400 метров», – заключил он. «Сколько?» – не поверил Виктор. 400, а то и больше. Убежище, в котором мы были в самом начале, находится на высоте 300 метров от подножия. А мы забрались вверх еще метров на 100 с небольшим. До воды сейчас 20 метров. Получается 400. «Вот это да!» – протянул Вячеслав. «Вот это глубина! У меня мурашки по коже!» «А я не верю, что это то же самое место, в которое мы пришли. У меня мистическая теория насчет всего. Нас принесло каким-то образом в другой мир, и то, что мы слышали, думая, что это ветер. На самом деле была некая сила, которая закинула нас сюда», – высказала свой взгляд на ситуацию Вероника. «Зачем?» – спросил ее Вадим. «А вот это и надо понять. Как поймем, так вернемся в исходную точку. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Доставайте их, чтобы избавиться от проклятия». «Ну, ты в своем репертуаре, Вероника». Юрий бросил камень в воду. «Скелеты теперь под водой плавают. И сдается мне их миллиарды». Камень упал в воду, подняв фонтан желтых брызг. «Не стоит сейчас строить далеко идущие предположения. Подождем, посмотрим». Зураб прошелся вдоль всего края, где можно было удержаться. «Пока у нас есть время, можно использовать его, чтобы забраться на гору». «Думаешь, мы сверху сможем увидеть что-нибудь другое?» – поинтересовался Вадим. «Не знаю, но попробовать стоит. Чего ждать в этой норе? Кто со мной?» «Я», – не раздумывая, отозвался Вадим. «Я тоже пойду», – поднял руку Юрий. «Без меня вы пропадете», – шутливо набился в команду Стас. Парни из Уфы тоже подняли руки, но Зураб осадил их. «Все, хватит. У нас тут еще два оппозиционера с неясными намерениями. Виктор, ты останешься за старшего, присмотришь за ними. Вы, парни, в его подчинении». Сам того не желая, Зураб интуитивно пришел к выводу, что армейская дисциплина до поры до времени пойдет их группе на пользу. «Хорошо, я останусь. Чем заняться в ваше отсутствие?» – спросил Виктор. «Пересчитайте провизию и воду, поделите еще на 10 дней и лучше всего не спускайте с запасов глаз». В том месте, где откололся кусок горы, забраться наверх не представлялось возможным. Уклон тут был отрицательный. Группе из 4 человек пришлось спуститься вниз и погрузиться в воду, чтобы добраться до пологого склона. Вода оказалась ледяной. Вадим набрал ее в ладонь, чтобы убедиться, что черный цвет – это иллюзия, вызванная необычным освещением. Или же тому есть иные причины. Вода стекла с ладони, оставив на ней темный след от мельчайших частиц взвеси. «Вода на самом деле как грязь», – поделился наблюдением с товарищами Вадим. Каждый решил перепроверить это лично. Зураб еще и понюхал ее. «Так и есть, грязь», — согласился он. «Откуда столько?» — удивился Юрий. «Так ветер сдул, считай, всю почву в воздух поднял. Все движимое и недвижимое имущество, как говорят юристы. Животных, людей и растительность. Это пока теория, но она объясняет, откуда столько взвеси в воде». Зураб был уверен в этом почти полностью. Не знал он только масштабов. «Хорош пугать, Зураб!» Стас не хотел верить в глобальность катастрофы. «Давайте, выползайте уже на берег, тюлени!» Склон горы на вид казался отполированным. Ни каменной осыпи, ни редкого кустика, зацепившегося корнями в маленькой трещине. Левее, в 200 метрах от того места, где команда выбралась на сушу, часть горы откололась, но устояла, образовав свежий пик. «Стас, ты узнаешь эти места?» – спросил товарища Зураб. «Не совсем. Слишком лысо здесь. Но мы тут и не поднимались ни разу. Зато 100 раз проходили мимо. Помнишь, здесь должен торчать выступ? Его нет, все ровненько, прилизано до блеска». «Пескоструй, чего тут думать?» – предположил Юрий. «За 7 дней что хочешь отполирует до блеска». Довольно пологий склон горы позволил мужчинам довольно легко выбраться на сушу. Вадим стянул с себя мокрые штаны. «Ну-ка, Стас, помоги выжать, потом я тебе помогу». Стас откликнулся на просьбу товарища. Их примеру последовали и Юрий с Зурабом. «Вы знаете, я так привык к тому, что всегда мокрый, что могу не замечать этого. К тому же здесь гораздо теплее, чем в пещере». «Да ну нахер, так и до ревматизма недалеко. Ну что, скалолазы, вперед и наверх?» Зураб полез первым. «Так точно, товарищ командир». «Стас, страхуй последним». «Хорошо, Зураб». Подниматься было легко. Обувь не скользила по крошке. Она цепко держалась резиновой подошвой за ровную каменную поверхность. Кое-где остались черные полосы, стекающие сверху грязной воды, но их легко было обойти, потому что весь путь наверх хорошо просматривался. Пока поднимались, старались молчать, беречь силы. Сидение в пещере и тощий паёк на больших нагрузках давали о себе знать. Ноги быстро стали ватными, нечувствительными. На половине пути пришлось объявить привал. Вадим оглядел с высоты окрестный мир. Не было в нем ничего узнаваемого. В такое глобальное преображение просто не верилось. На ум пришла метафизическая теория Вероники, и поневоле она показалась ему правдоподобной. Вадиму даже стало немного страшно от мысли, что такое вообще возможно. «Слушайте, мужики». Юрий снял ботинки и размял пальцами стопы. «Если катастрофа оказалась глобальной, что мы будем есть в ближайшей перспективе?» «Спроси у Петра и Михаила, они точно знают, с чего начать», – пошутил Зураб. «Я серьезно. Даже если катастрофа прошлась по полярному кругу, шансов, что спасатели кинутся искать именно нас, немного». «Давайте договоримся, парни, что мы не будем строить мрачных прогнозов, пока не разберемся, что к чему. Я на своем опыте убедился, что программируемый негатив – это всегда плохо». «Ладно, босс, как скажешь. Ты у нас главный, тебе и думать», – согласился Юрий. «Но и перекладывать ответственность на одного человека тоже не стоит. С виду мы все тут люди неконфликтные. Думаю, что коллективный способ решения проблем нам подойдет больше всего». «Поверить не могу, что это то место, которое я когда-то хорошо знал», – переменил тему Стас. «Если на небе появятся два солнца или какой-нибудь огромный спутник, я не удивлюсь». «А что, если тот свет так и выглядит?» – без эмоций произнес Вадим, словно находясь в глубоком раздумье. «Не ад, не рай, а вот такие островки посреди Черного моря. Сиди себе на нем и думай, чего такого накосячил в прошлой жизни». «Версия с переносом на другую планету мне нравится больше», – признался Юрий. «Хотя у обоих вариантов тема искупления грехов присутствует. За так никто возить по галактике не станет». «А вдруг это заселение необитаемой планеты?» Эта теория показалась Стасу весьма вероятной. «Нет, не похоже. К чему инопланетянам выдумывать всякие спецэффекты? Они могут собрать нас в корзинку, как мы это делаем с цыплятами, и спокойно отвезти куда надо на простом космическом корабле». «А вдруг он был в скале спрятан?» «Ерунда, Стас, если только они не контрабандисты». «Полезли дальше, а то у вас все силы на дурацкие гипотезы уйдут», – скомандовал Зураб. Четверка, двигаясь друг за другом, продолжила подъем. Солнце, судя по всему, поднялось в зенит. Истосковавшимся по нему людям казалось, что оно даже припекает. У Вадима выступил пот на лбу. Он посмотрел в небо, нависшее над головой. Яркий ореол, пробивающегося сквозь плотные тучи солнца, находился по центру небосвода. К горизонту тучи темнели и сходились в неразличимую с водой полосу. «Сумеречный мир», — сравнение напросилось само собой. «Осторожно!» – крикнул Зураб. «Здесь трещина. Придется взять левее». Группа прошла метров 50 влево и продолжила подъем, поравнявшись с трещиной, зигзагом расколовшей горный откос. Если бы стихия не остановилась, то и в этом месте вскоре произошел бы обвал. Ширина трещины местами достигала нескольких метров. Внутри нее блестела вода, такого же черного цвета, как и везде. «Вот что стреляло», – догадался Юрий. «Просто охренеть можно от мощи, которая заставляет горы лопаться, как переспелый арбуз». «Я думаю, что виновата вибрация, вызвавшая резонанс», – предположил Вадим. «Согласен, просто так горы не лопаются». Последние несколько метров дались им с большим трудом. Ноги уже не слушались, дыхание перехватывало после каждого шага. Зураб ушел немного вперед от группы. Кажется, любопытство снедало его больше всех. Он остановился и замер, неподвижно глядя перед собой. К нему присоединился Юрий, а потом и Вадим со Стасом. Вадим, в отличие от инструкторов, не бывал в этих местах раньше, поэтому был готов увидеть что угодно. Но даже его впечатлило зрелище идеально гладкого полированного стола, открывшегося перед глазами плоскогорье. До этого он видел похожие кадры в репортажах про высохшие соляные озера. Но даже они не могли сравниться с красотой полированного камня плато Путорана. «Твою ж мать!» – только и смог выговорить Юрий. «Это Олимп, что ли? Или вход в рай?» «Красотища! Надо девчонок сюда привезти», – решил Вадим. «Не знаю, как у вас, а меня пугают такие трансформации», – признался Стас. «Кто боится, может оставаться здесь», – сказал Зураб. «Да, я не останусь». «Как пойдем?» – спросил Зураб. «Через центр или по окружности?» «Логичнее будет по окружности», – предположил Вадим. «Посмотрим на ситуацию со всех сторон, так сказать». «А если пройти через центр, можно по-быстрому увидеть, что творится на противоположной стороне», – выдвинул свою альтернативу Юрий. «Глянуть, что сталось с горой с наветренной стороны». «По-быстрому вряд ли получится. Туда пехом километров 20, а мы не знаем, что теперь ждать от погоды. Если ветер задует вновь, то и спрятаться будет негде». «Тогда, Зураб, идем по краю, однозначно. Я на самом деле как-то самонадеянно решил, что все закончилось. Бррр, еще один такой ураган мне не пережить». Четверо мужчин так и решили, что осторожность будет для них приоритетом, поэтому выбрали окружной путь. Идти по ровной поверхности было не в пример легче, чем карабкаться вверх по склону. Ноги сами так и подпрыгивали на каждом шагу. Вадим рассматривал поверхность горы, напоминающую обработанный гранит с прожилками других минералов. Иногда они выглядели совсем причудливо, напоминая предметы или животных. Если бы не серый налет грязи по всей горе, ее поверхность могла бы выглядеть как полудрагоценный камень. Поверхность только со стороны казалась ровной. Тут имелись и перепады, и возвышения, и углубления, но все они были так тщательно обработаны ветром, что с некоторого расстояния перспектива сглаживалась. Через сотню метров попались две большие лужи грязной воды. Она была соленой, так же, как и вода у подножия горы. «У нас скоро закончится пресная вода», — напомнил Стас. «Надо экономить», — согласился с ним Зураб. «У нас есть пленка, чтобы собирать конденсат, но этого может оказаться недостаточно на такую ораву». «А что думаете, из таких туч дождик не прольется?» Юрий посмотрел на мрачное низкое небо. «Пока это неизвестно. Вдруг там не вода, а одна грязь», – предположил Вадим, – «поднятая ветром». «Главное, чтобы она была пресной. Остальное отфильтруем», – успокоил Стас. В том месте, напротив которого находилась пещера, по всей длине пролегло несколько глубоких борозд, будто оставленных тяжелым предметом, который волокло ветром. Борозды были заполированы до гладкого состояния. «Помните, в первый день, когда смыло раненого парня и подругу Марка, что-то мощно плюхнулось?» – спросил Юрий. «Не иначе, эта хрень виновата». Вадим передернул плечами, как наяву вспомнив тот страшный момент. «Скорее всего, это он и есть, как раз напротив пещеры». Парни еще раз подивились силе ветра, даже не представляя, что этот след оставили вагоны товарного состава. Карниз над пещерой местами растрескался, поэтому никто не решился подойти к его краю. Пошли дальше, на ту сторону, которая когда-то смотрела на прекрасное озеро Лама. Теперь вместо озера до самого горизонта чернела поверхность принесенной издалека воды. Стас и Зураб одновременно тяжело вздохнули. Красивейшая и самобытная природа этих мест, с которой их связывал большой отрезок жизни, была похоронена под толщей черной воды. Никаких внешних изменений по сравнению с подветренной стороной здесь не наблюдалось. Все то же самое. Отполированный камень из-за грязного налета на нем уже не казался таким необычным. Спустя полчаса на вершине местный пейзаж, лишенный разнообразия, приелся взору. Здесь тоже случались обрушения, и некоторые из них, судя по зализанным граням, произошли перед самым окончанием урагана. В небе подозрительно громыхнуло. Мужчины опасливо переглянулись между собой. Укрытий от дождя на ровной поверхности горы не было абсолютно никаких. «Может, обойдется?» Стас посмотрел на тучи, будто искал в них ответа. В небе происходили подозрительные изменения. Круглое солнечное пятно, едва проглядывавшее сквозь толщину облаков, потемнело. «Походу, не обойдется», — предположил Вадим. «Надо было с собой бутылок пустых взять». «Можно попробовать спуститься». Юрий подошел к самому краю. Склон был относительно пологим, но гладким. «А смысл? Если воды будет много, она ручьями вниз пойдет, смоет еще. И зацепиться не за что». Решили идти дальше, положившись на свою везучесть. Тем временем гром в небе громыхал все чаще. Вспышки молний яркими пятнами на мгновение отражались в тучах, но не пробивались сквозь них. Сумерки сгустились еще сильнее. Показалось, что стало холоднее. Ряд вспышек молний пробежал от горизонта до горизонта, отразившись в глянце темной воды. Следом за ними раздался несмолкавший целую минуту раскат грома. После этого природного представления сплошной стеной хлынул дождь. Он был прохладным, но не обжигающе ледяным. Одежда тут же намокла и потяжелела. Группа остановилась. Идти вперед под таким дождем не имело смысла. Из-за слабой видимости и отсутствия ориентиров можно было запросто сбиться с курса и начать ходить кругами. Гладкая поверхность горы быстро покрылась водой до щиколоток. Вода собиралась в ручьи и текла к краям, набирая скорость. Вадим нагнулся и сделал глоток. Вода оказалась пресной, но имела необычный привкус. Его примеру последовали остальные члены группы. «Без воды мы не останемся. Осталось дождаться, когда начнет падать манна небесная», – пошутил Юрий. Небеса бесновались еще полчаса, гоняя гром и молнии стереозвуком из угла в угол. Вода поднялась чуть выше щиколоток, но дальше не пошла, успевая стекать вниз. Дождь прекратился резко, как и начался, будто кто-то в небе просто закрыл кран. Шум падающей воды еще некоторое время доминировал над остальными звуками, но потом затих и он. Второй слой неба, который и пролился дождем, очистился от лишнего бремени и снова дал солнцу шанс осветить землю. В центре неба снова разгоралось солнце. Скомканные ватные облака наливались янтарным светом, оживляя умытый мир. Поверхность горы, очищенная от налета грязи и еще сохранившая влажный блеск, неожиданно засветилась отраженным светом. Полированный камень и вода превратили вершину горы в гигантское украшение. Группа замерла в восторге от этого зрелища. Мягкий желтый свет поднимался над поверхностью на несколько метров вверх. Такой же свет исходил из поверхности соседней вершины. Он был теплым и как будто осязаемым на ощупь. Вмиг просохла одежда и даже стало жарко. Юрий выдвинул предположение, что из-за стены отраженного света человека уже не будет видно через 100 метров. Зураб уверял, что такого не может быть. Чтобы разрешить их спор, Вадим решил отойти от группы на расстояние в 100 длинных шагов. До 50 шагов все было нормально. Вадима было хорошо видно, и Зураб посчитал, что выиграл спор, но потом начались визуальные аномалии. Нагревающийся от поверхности воздух, пропитанный влагой и солнечным светом, исказил фигуру Вадима. Она поплыла, заструилась, оторвалась от поверхности и полетела по воздуху. Сотни шагов она уже разбилась на части, казалась зыбкой, готовой в любой момент просто растаять на глазах. «Через 200 метров мы его уже не увидим», — обрадовался своей правоте Юрий. «Ты говорил про 100, так что вы оба были правы. Думаю, что в вашем споре ничья», — примирил спорщиков Стас. «Согласен». «Я тоже, хотя эффект необычный». «Вадим!» — крикнул Зураб. «Ляг на землю!» Вадим кивнул головой, парящий отдельно от тела, и лег. Он тут же исчез, будто спрятался за ширму. «Выходит, Юрий, ты прав больше, и на такой вот ровной поверхности можно потеряться. Никогда бы не поверил». «Да, опасная вещь. Если человек потеряется, мы его никогда не найдем. Вадим, возвращайся!» Вадим, как призрак, материализовался в воздухе и помахал отделенными от туловища руками. С каждым шагом навстречу облик его становился все естественнее и привычнее. «Видели бы вы себя», — со смехом произнес Вадим. «Кривые зеркала отдыхают». «Да и ты выглядел не лучше, призрак замка Морисвиль». Эффект поглощающего отражения продолжался еще минут 10. По мере подсыхания поверхности он слабел и фрагментировался на отдельные участки. Это явление настолько сильно впечатлило команду, что они молчали вплоть до его окончания. «Я бы назвал это купанием в свете», — предложил название необычному явлению Вадим. «Красиво», — согласился Стас. «Ненаучно как-то. Жаль, я объектив просрал. Интересно было посмотреть через разные светофильтры. Мне кажется, если убрать желтый свет, то картинка будет нормальной», — посетовал Юрий. «Жаль, я не взял зарядку на солнечных батареях. Пока ходили, она бы зарядилась», — присоединился, к сожалению, Зураб. «Кстати, Зурабище, у тебя аккумулятор в телефоне сдох? Ты его взял с собой вообще?» «Сдох. Я уже и забыл про него, честно говоря». «Жаль. С такой высоты, может, и поймали бы чего». «Вряд ли», — решил Юрий. «Ты же видишь, что стихия не местечковая. У вышек не такое уж большое дальнодействие». «Так в телефоне есть еще радио. Можно было бы послушать эфир», — привел свой убедительный довод Стас. «Точно. Про радио в телефоне мы как-то и не подумали. По возвращении надо будет первым делом зарядить телефон и проверить радиоэфир», — согласился Зураб. Вадим подумал о том, как страшно будет, если эфир останется немым. Незнание дарило надежду. В голову закралась предательская мысль, которая и раньше просилась наружу, но Вадим не пускал ее. Что им делать, если окажется, что мир полностью опустел? Есть ли смысл в том, чтобы бороться и выживать? Подъем на вершину плато убедил его в том, что никаких запасов пищи в округе не наблюдается. Камень и черная вода. Больше ничего. После случая с отраженным светом группа прошла еще с десяток километров. Частенько попадались причудливые узоры включений разных минералов на поверхности отполированного камня, либо следы от тяжелых и крепких предметов, прочертивших в камне борозды под силой влекущего их ветра. Они смотрелись как контуры наскальных рисунков, размером не меньше, чем на знаменитом плато Наска в Южной Америке. Вадим оказался самым остроглазым в группе. Он первым заметил вдали, в стороне от пути их следования, темный предмет. «Отклонимся?» – предложил Зураб. «Конечно, времени у нас навалом», – поддержал его Юрий. «Сейчас любой предмет может нам пригодиться», – согласился и Стас. Едва они сменили маршрут, как в небе что-то тревожно громыхнуло, и свет начал меркнуть на глазах. «Кажется, дождь начинается». «Наверное, избыток воды в атмосфере, вот и приходится ее куда-то девать». «Сезон дождей». Молнии забегали за тучами, словно иллюминация на дискотеке. Дождь снова начался внезапно, как и в прошлый раз. Он обрушился без всякого предварительного накрапывания, будто Господь выплеснул его из тазика. Черный силуэт, к которому шли, пропал из поля зрения. Группа остановилась, моментально потеряв ориентир. Вдруг небосвод расколола молния, пробив толщу туч и ударив прямо в плато, в тот самый черный силуэт, на мгновение озарившийся вспышкой и искрами разряда. Вадим не понял, что произошло. Мышцы на ногах дернуло, как от судороги, и сразу же пропало ощущение связи с ними. Вадим упал в воду, как подкошенный. Ни руки, ни ноги его не слушались. Он почувствовал, как все мышцы на теле одновременно одеревенели. Напротив него лежал Юрий с искаженным лицом и выпученными глазами. Так же, как и Вадим, он мог только лишь вращать глазными яблоками.